Глава 29. 24 марта 1866 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Сгорбившись у камина в темной библиотеке, я пыталась разобрать крошечные буковки деловых новостей о Легейне в тусклом мерцании почти догоревших углей. На страницах мелькали уже знакомые мне фамилии бывших начальников мистера Карнеги в Пенсильванской железнодорожной компании, мистера Скотта и мистера Томпсона, связанных с семейством Карнеги почти во всех инвестиционных предпринимательских начинаниях. Я исправила свою таблицу, указав Скотта и Томпсона партнерами в еще одном предприятии Карнеги. Эта сложная схематическая таблица, теперь занимавшая 12 страниц, начиналась как простой список предприятий Карнеги и контрольных пакетов акций, которыми они владели. Со временем список превратился в большую таблицу, куда я вносила все данные из невольно подслушанных разговоров хозяйки с ее младшим сыном, со знакомыми на светских мероприятиях и с бизнесменами на производственных совещаниях, где я также бывала. Когда набралось достаточно сведений, я создала карту взаимосвязи между предприятиями Карнеги и стоящими за ними людьми. Это было достаточно просто, не сложнее сокращенного пересказа статей английского законодательства, регулирующего положение Ирландии, или подробных конспектов по истории Европы, которые я составляла по заданию отца. Разница лишь в тематике и участниках событий. Разобравшись в системе этих взаимных связей, я расширила свою таблицу, подключив бизнес Карнеги к коммерческой деятельности всего региона. И это помогло мне глубже понять влияние гражданской войны, ее продолжительности и завершения на всю страну. Я узнала, что после войны федеральные контракты на поставку железа, угля и прочих товаров существенно сократились, однако промышленные мощности производителей выросли многократно, и им стремились найти применение. Развитие железнодорожного сообщения способствовало росту индустрии и торговли, поскольку дороги местного сообщения объединялись в единые транспортные сети, протянувшиеся с востока на запад и с севера на юг, что значительно удешевляло перевозку людей и товаров. По мере расширения сети железных дорог вновь возник спрос на металл, а также на паровозы, колеса и строительство мостов. Все происходило именно так, как предсказывал мистер Карнеги. Теперь я поняла, хотя мистер Карнеги уволился из Пенсильванской железнодорожной компании, он продолжал участвовать в этом бизнесе и в ходе нынешней европейской поездки наверняка пользовался своими глубокими познаниями в данной области, а также личным знакомством с мистером Скоттом и мистером Томпсоном, его партнерами почти в любом предприятии, так или иначе связанном с железной дорогой. Он всерьез нацелился стать одним из ведущих американских предпринимателей, как минимум в железнодорожной, железной и сталелитейной промышленности. Работая над своей таблицей, я осознала, что невидимость имеет определенные преимущества. Играя роль идеальной служанки по определению, слепой и глухой ко всему, что происходит вокруг, я присутствовала при самых конфиденциальных беседах хозяйки. Моей наградой становилась информация, на основе которой я делала собственные прогнозы. Правда, пока у меня не было денег для инвестиций, но потеря земли и те бедствия, которые обрушились на нашу семью из-за папиных политических убеждений, натолкнули меня на идею. Я буду откладывать деньги по чуть-чуть каждый месяц, а когда наберется достаточно, инвестирую их, как это сделал мистер Карнеги. Возможно, я сумею скопить необходимую сумму, чтобы перевести всю семью в Америку. Мистер Карнеги разбогател именно на инвестициях, верно? Эта мысль давала мне надежду. За моей спиной скрипнула дверь. Я осторожно выглянула из-за спинки кожаного кресла, полностью скрывающей меня от любого, кто мог бы войти. Дверь была плотно закрыта. Видимо, звук донесся снаружи. Ставень или карниз скрипнул от ветра. Я вернулась к газете. Скрип раздался снова. На этот раз я поднялась, покрепче сжала в руках газету, свою тетрадь и книгу по экономике и приготовилась к бегству. Мне не хотелось, чтобы мистер Холлерут или миссис Стюарт застали меня в библиотеке. Они и так постоянно следили за мной и выискивали недочеты, чтобы сообщить о них миссис Карнеги. Дверь открылась лишив меня возможности сбежать незамеченной. Я лихорадочно соображала, как объяснить свое присутствие в библиотеке в такой поздний час, и остановилась на отговорке, что миссис Карнеги отправила меня за книгой. Но увидев, кто вошел в комнату, я не смогла произнести ни единого слова. У меня буквально отнялся язык. Это был старший мистер Карнеги. «Мисс Келли», — сказал он, задыхаясь, как будто бегом поднимался по лестнице. «Я не ожидал встретить вас здесь». «Мистер Карнеги», — произнесла я, заикаясь, — «я не знала, что вы вернулись домой из Европы. Прошу прощения за мой внешний вид». С распущенными волосами, в халате, накинутом поверх ночной рубашки, я чувствовала себя почти голой. Я неловко разгладила смятый халат, словно отсутствие складок на ткани придавало мне больше презентабельности. «Вам не за что извиняться, мисс Келли. Вид у вас совершенно благопристойный». Он улыбнулся. «Вы не могли знать о моем возвращении. Я никого не предупреждал. Хотел устроить сюрприз». «Да, вы вернулись несколько раньше, чем сообщали в последнем письме. Из Англии, если не ошибаюсь. Вы писали, что собираетесь приехать домой в конце весны и привезти необходимое снаряжение для стрельбы из лука, которым увлеклись в путешествии». «Вы почти дословно передали мои слова». «Я с удовольствием слушала, когда миссис Карнеги читала вслух ваши письма». «Я надеялся, что у вас будет возможность их прочитать или послушать». Он понизил голос почти до шепота. «Отчасти. Я писал их для вас». Я притворилась, будто не расслышала последнюю фразу. «Миссис Карнеги будет в восторге. Я пойду ей сообщу». «Спасибо, не надо, мисс Келли. Я сам дам ей знать завтра за завтраком. Хочу посмотреть, какое у нее будет лицо, когда она войдет в столовую, а там сижу я и читаю газету», — сказал он со смешком. Я улыбнулась. «Вы с ней всегда знаете, как заставить друг друга смеяться». «Я надеюсь, она засмеется, а не испугается». «Она обрадуется вашему возвращению. Она очень сильно по вам скучала». «Только она?» — спросил он с надеждой в голосе. Я ответила честно, хотя и уклончиво. «Нет, не только. Всем в Ясном Луге вас не хватало». Мы замолчали, не зная, о чем говорить дальше. Тиканье часов на камине как будто сделалось громче, но я боялась нарушить эту неловкую тишину, опасаясь, что любой мой вопрос прозвучит слишком натянуто или слишком двусмысленно, особенно в свете последнего разговора перед его отъездом. Наконец, мистер Карнеги спросил. «Как вы жили эти последние 10 месяцев, мисс Келли?» «Надеюсь, я хорошо служила вашей матери, мистер Карнеги». «Я спрашивал не о матери, мисс Келли. Я спрашивал о вас». Его неожиданное появление вкупе с его прямотой выбили меня из колеи, и я ответила, позабыв о своей обычной осторожности. Это были тяжелые месяцы. «Надеюсь, вас никто не обижал в этом доме». В его голосе явственно прозвучала тревога. «Нет-нет», — поспешила я уверить его. «Мне было трудно по личным причинам». «Мне тоже, мисс Келли». «Удивительно это слышать. Ваши письма наполнены только восторгами и описаниями невероятных приключений. В них нет и намека на какие-то трудности». «Я писал все это для успокоения матери», — сказал он, «не желая ее волновать». «Думаю, это правильное решение. Она достаточно встревожилась, когда узнала о вашем комитете по матримониальным вопросам». Мистер Карнеги озадаченно нахмурился. «По каким вопросам?» «Матримониальным», — ответила я нарочито небрежно, как будто сама совершенно не беспокоилась и не испытала укола ревности, услышав об этом комитете. «Как я поняла, ваш друг, мистер Ван де Ворт, написал о нем матери в одном из писем, и та рассказала миссис Карнеги». «Ванди любит устраивать из всего драму», — он покачал головой. «Одна глупая шутка на поздней пирушке, и он тут же мчится рассказывать матери. А мне теперь придется устранять пагубные последствия. Завтра же и займусь». «Ваша мама боялась, что вы соберетесь жениться сразу по возвращении в Питтсбург». Я тихонько хихикнула, вспомнив о преувеличенно трагических переживаниях хозяйки. «Или еще хуже, привезете домой молодую жену-иностранку». Он опять хохотнул, а потом вдруг посерьезнел. В вопросах женитьбы у меня все остается по-прежнему. Я смотрела себе под ноги, чтобы даже случайно не встретиться с ним взглядом, хотя очень хотела бы заглянуть в его глаза и понять, что скрывалось за этой фразой. Возможно, с моей стороны это было самонадеянно, но мне почему-то казалось, что он сейчас говорил обо мне. Однако я знала. Лучше не искать ответа, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Я нервно сжимала в руке газету и книги, которые прятала за спиной. «Что вы читаете, мисс Келли? Новые стихи Элизабет Барретт Браунинг?» «Боюсь, все не так интересно. Это просто газета, личные записи и информативный текст», — сказала я, по-прежнему пряча все за спиной. «Можно мне посмотреть?» Я замялась, не зная, что делать. Как мистер Карнеги отнесется к тому, что я изучаю его предприятие и инвестиции? С одной стороны, я хотела узнать его мнение, с другой — боялась. Впрочем, выбора у меня не было, и я отдала ему книгу, тетрадку и сложенную газету. «Я еще понимаю деловые новости о Легейне, но политическая экономия Алонзо Поттера?» Озадаченно пробормотал он. «Это тяжелое чтение, мисс Келли. Да и слог не столь замечательный, как у миссис Браунинг». «Я пытаюсь больше узнать о мире бизнеса, завершить образование, начатое с вами. Разумеется, я не стала ему говорить, зачем мне это нужно. О нюансах устройства бизнеса лучше всего узнавать от людей, а не из книг». «Мой учитель уехал в Европу», — сказала я с улыбкой. «И разве вы сами не получили образование из книг в библиотеке полковника Андерсона?» «Туше!» Мистер Карнеги тоже улыбнулся и вытащил из-под книги мою тетрадь. «Вы позволите мне посмотреть?» Я молча кивнула. Первые 2-3 страницы он пролистал быстро, а потом сбавил темп и стал внимательно вчитываться в записи. «Потрясающе, мисс Келли! Как вы пришли к такому глубокому пониманию? Вы демонстрируете впечатляющие познания не только о бизнесе семьи Карнеги, но и о промышленных предприятиях Питтсбурга и о железнодорожных и металлургических компаниях национального масштаба». «Я провожу изыскания и слушаю, даже когда мне, возможно, не следует слушать». Он оторвался от моей тетради и посмотрел на меня. «Все самые ценные сведения мы получаем именно из разговоров, не предназначенных для наших ушей, мисс Келли». «Ваша мама и миссис Силли с вами не согласятся. Хорошая горничная живет лишь для того, чтобы прислуживать своей хозяйке. У нее не должно быть других устремлений, и она не подслушивает хозяйские разговоры». Он рассмеялся в ответ на мои возражения. «Такой ум, как у вас, вряд ли способен отключиться от разговоров вокруг. И в любом случае, вы — необычная горничная, мисс Келли. Вы глядите на мир точно так же, как я. Проводите связи между промышленностью и историей. Видите взаимодействие всех отраслей. Большинство бизнесменов смотрят на мир слишком узко. Я думал, что одинок в своих взглядах». Мои щеки горели, и я мысленно возблагодарила царящий в библиотеке полумрак. Он знал мою слабость. Мне нравилось, когда восхищались моим интеллектом. «Вы мне льстите, мистер Карнеги». «Это не пустая лесть, мисс Келли. Вы задумались о вероятных деловых партнерствах, к которым я сам еще даже не подступался. Будь вы мужчиной, я немедленно нанял бы вас на работу». Он помедлил, а когда заговорил снова, голос его стал мягче, сочувственнее. «Но вы не мужчина. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне вам помочь. И кто знает, возможно, потом вы поможете мне». Это было заманчивое предложение. Выйдет ли из него что-то толковое? Может, вместе мы сумели бы нанести позолоту на мою схематическую таблицу так, чтобы она засияла точностью и насыщенностью, и подобрать наиболее перспективные пути инвестирования на основе всех наших инсайдерских знаний, чтобы у меня накопилось достаточно денег для спасения семьи? Или в наши с ним деловые отношения снова вторгнутся чувства?